Лидия Алексеевна Чарская. Герои. Действие первое. У ротмистра Левадова и его жены на Рождество гости. Пришли корнет Кузнецов, великий мастер показывать фокусы. Корнет Фишер, чистенький, гладенький немец, вольно определяющийся Вадимов, молоденький и веселый, как ребенок, товарищ и закадычный друг, несмотря на разницу лет, Вилли Левадова, кадета, сына ротмистра. Пришли и дамы. Господа, прошу сначала поужинать и чайку выпить, чем Бог послал. А потом и поиграть, и поплясать можно. Елку у нас, по раз и навсегда установленному обычаю, зажигают ровно в 12 ночи. Говорил с любезной улыбкой ротмистр Левадов. Бравый 40-летний офицер с мелкой проседью в густых черных волосах и со шрамом во всю щеку. Ротмистр служил в пограничной страже, и в его обязанности входило следить, чтобы никто не перевозил товаров через границу, не оплаченных таможенной пошлиной. Но известно, что встречается много людей, занимающихся тайным провозом всевозможных иностранных изделий контрабандой. И эти отчаянные смельчаки вступают нередко в открытую борьбу с пограничной вооруженной командой. Шрам на лице ротмистра был следом ножевого удара, нанесенного ему одним из таких спасавшихся от преследования контрабандистов. Давно, лет 5 тому назад, от известного по всей местности Иванки Баранка, главного вождя и воротилы всей энской контрабанды, получил ротмистр Левадов этот ножевой удар. Сам же Иванка увернулся, скрылся, оставив на лице бравого офицера неизгладимый шрам на всю жизнь. Рана давно зарубцевалась и обратилась в простую белую полоску, идущую от виска к левой ноздре. Но открытое, честное, симпатичное лицо Алексея Васильевича немало не потеряло своей привлекательности вследствие этого шрама. Встали из-за ужина довольно поздно и прошли в гостиную. Большую, просторную комнату. Ольга Владимировна, супруга ротмистра, села за рояль и заиграла красивый модный вальс. «Осенние мечты». «Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие!» Неожиданно донеслось с порога комнаты по адресу хозяина дома. «Извольте выйти в кухню. Вахмистр там, ваше высокоблагородие. Дожидается по очень важному делу». Неслышную тенью, появившись в дверях, докладывает денщик Чернощепкин. Вмиг обрывается певучая мелодия, и осенние мечты разлетаются, как встревоженные птицы. По лицу Чернощепкина заметно, что случилось нечто необычайное. «Прошу извинения, господа», — брякнув шпорами, говорит ротмистр и идет в кухню. Он возвращается оттуда спустя несколько минут с озабоченным лицом и встревоженным взглядом. «Я должен еще раз извиниться, господа, но мне необходимо сейчас же отлучиться из дома. Контрабандисты во главе с самим Иванкой Баранком, нашим старым знакомым, решили перейти нынче, пользуясь святочным праздничным вечером, границу с товарами. И надо во что бы то ни стало их подкараулить и изловить. Вы же продолжаете веселиться, господа. Через час я и корнет Фишер, которого я беру с собой, будем обратно и присоединимся к вам». «А мы? Вадимов и я? Разве не понадобимся мы вам, господин ротмистр?» — спросил своего начальника Кузнецов. «Нет, господин корнет, на этот раз мы справимся одни. Разведчики донесли мне, что контрабандисты нынче собираются в самом скромном числе. Главный же их интерес сосредоточен на этом разбойнике Иванке, которого необходимо нынче же изловить. Мои молодцы великолепно, надеюсь, справятся с этой задачей. А вы пока что, Кузнецов и Вадимов, развлекайте дам и барышень, старайтесь не давать им волноваться. Ведь право же, маленькая горсточка контрабандистов, ничто перед моими молодцами-солдатиками. Чернощепкин, давайте мне скорее пальто, саблю и револьвер в кобуре», — приказал денщику Алексей Васильевич. Ротмистр пошел переодеться. Его жена последовала за ним, встревоженная этой неожиданной охотой на контрабандистов, да еще под самый праздник, который все приготовились встретить радостно в интимном кружке близких знакомых. Молодежь оставалась в гостиной. Все казались очень озабоченными новым появлением знаменитого Иванки, проводившего не раз самых опытных пограничников и выкидывавшего такие неожиданные по ловкости, хитрости и проворству штучки, что весь пост, все пограничное население было невольно заинтересовано личностью удалого и неуловимого контрабандиста. «Ах, если бы вы знали только, что это за ловкач!» — восторженно говорила Надя Кузнецова, сестра молоденького корнета. «И бесстрашный он, и отчаянный на диво, ничего не боится. Раз он переоделся, например, нашим же пограничным стражником и прошел незамеченным через пост. И представьте, даже при дневном свете!» — вторила ей ее младшая сестра Маня. «Ах, как мы с мамашей боялись тогда!» — вступила в разговор третья барышня-гостья. «Вот уж, неправда!» — вскричал Виля Левадов, юный хозяин дома. И серые глаза его вспыхнули. «Ничего страшного в нем нет, и никогда, и не было даже. Он, правда, ловкий, хитрый парень, но бояться его просто смешно. Если бы можно было, то я попросил бы у папы револьвер и тоже пошел бы в секрет с нашими солдатиками на поимку Иванки». «А не струсил бы?» — лукаво прищурился на мальчика Вадимов. «Ну вот еще!» — и серые глаза вспыхнули ярче, а губы презрительно улыбнулись. Виля словно вырос в эту минуту и выпрямился, как стрелка, желая показаться совсем большим. Вдруг, быстрая как молния, мысль промелькнула в голове мальчика. А что если доказать им всем его, Вилину, храбрость не только на словах, но и на деле? Что если попросить отца взять его, Вилю, с их пограничным отрядом? Ведь он, Виля, может даже быть полезен. Он поможет открыть место пребывания опасного контрабандиста, ведь он меньше всех их ростом и менее других будет заметен зорким глазом Иванки и его товарищей. А таким образом и он внесет свою лепту в общее дело. Да недаром же он сын своего отца и сам будущий офицер. О, если бы только убедить папу взять его с собою. И при одной мысли об этом уже приятная дрожь охватывает юного кадетика. Незаметно исчезает он из гостиной и прокрадывается к отцу. Тот уже совсем готовый, при сабле и кобуре с револьвером, отдает последние приказания вахмистру. «Ты, Силантьев, заляжешь с полувзводом под кустами у канавы, а Иркинка отправишь за холм. Понял меня?» «Так точно, понял, ваше высокоблагородие», — отчеканивает тот. «И чтобы живым, здравым и невредимым доставить мне этого разбойника. Слышишь, братец?» «Так точно, слышу, ваше высокоблагородие». «Ступай. А тебе что надо здесь, Виктор?» — неожиданно заметив сына, спросил Алексей Васильевич. «Папа, голубчик, родной, милый, возьми ты меня с собою, я тоже хочу ловить Иванку. Ради бога, возьми!» — взмолился чуть ли не со слезами Виля. «Да ведь рано тебе, клоп ты этакий, в наших экспедициях участвовать!» — засмеялся ротмистр, ущипнув румяную щеку сына. «Ведь револьвера тебе я и в руки не дам!» «Я Монте-Кристо возьму, папочка! Мое Монте-Кристо, оно безопасно вполне! И с нашими стражниками засяду в секрете!» А шальная пуля? — уже серьезно и тревожно напомнил отец. «Ведь Иван Кабаранок не из тех, кто даром станет отдавать свою свободу. Вспомни это, мой мальчик». «Но я не встану, не выйду из засады, папочка, пока ты мне сам не позволишь», — продолжал просить молящим голосом Виля. «Я при Михаиле Скоргуче неотлучно находиться буду. Он не пустит меня в опасное место, ты же знаешь». Михаила Скоргуч, пожилой стражник, отслуживший уже вторую службу на Энском посту, был кем-то вроде дядьки при юном Виле Левадове, когда тот приезжал из корпуса на каникулы домой. И ему-то уже, во всяком случае, ротмистр Левадов мог вполне спокойно доверить сына. После недолгих колебаний позвали Скоргуча и поручили его попечению и заботам юного добровольца Вилю. Мать было запротестовала против такого решения и воли отца, отказывалась отпускать в опасное, по ее мнению, предприятие мальчика, но сам Левадов успокоил жену. «Ничего, Оленька, не случится с нашим героем. К тому же он у нас будущий военный. Пускай же приучается с малолетства на практике к нашей службе. А что касается опасности, то будь спокойна. Михаил его в обиду не даст, а наш Виля будет как у Христа за пазухой у него под крылышком». Скрипя сердцем, Ольга Владимировна дала свое согласие, и Виля, задыхающийся от восторга, важно промаршировал перед гостями в теплом тулупчике, в высоких сапогах, с Монте-Кристо через плечо, вызывая возгласы удивления со стороны дам и барышень. Он уже и сейчас чувствовал себя настоящим героем. Действие второе. Темная, теплая и сырая декабрьская ночь. Месяц то скрывается за тучами, то выплывает снова, светя неверным причудливым светом сквозь непрерывную мелкую сеть дождя. Отряд ротмистра Левадова разделился. Часть его ушла за ближние холмы, часть залегла в кустах близ канавы. С эту последнюю был и Виля. Но он находился здесь в полной безопасности, как уверял уходившего с другой частью пограничников ротмистра Михайла Скоргуч. Виля присел в стороне от секрета на мокром от дождя и недавнего снега пне и глубоко задумался. Воображение мальчика рисовало ему самые соблазнительные картины. Он, Виля, в мечтах, конечно, нападает первый на след Иванки, находит его. Они схватываются не на жизнь, а на смерть. Борьба, тяжелое дыхание, скрежет зубов. Наконец ему, Виле, удается повалить Иванку на землю. Враг побежден. Виля криком сзывает солдат. Те сбегаются, вяжут Иванку и здравым и невредимым доставляют его на пост. Он, Виля, герой. Его хвалят и поздравляют. А его подвиги доносят в Петроград. Вилю отличают царской наградой, монаршей милостью. И когда он возвращается в корпус, все уже знают о его геройском поступке. И у всех на устах теперь его имя. Имя молодого героя. «А что, Соколик, как пройти мне к Энскому пограничному посту, родимый? К сыну на побывку из деревни иду. Мы дальние. Сына моего чай знаешь, Соколик. Он в стражниках здешних состоит. Николай Вихляк ему имя. Слыхал, небось? Так вот, праздничек Христов иду к нему в местях встретить, Соколик. Укажи дороженьку. Мы не тутошние, мы издалеча». Виля, глубоко ушедший в свои золотые мечты, вздрагивает от неожиданности, заметив перед собой древнюю сгорбленную старуху с котомкой за плечами и с большим увесистым узлом на руках. Тяжелая длинная палка у нее в руке. На нее крепко опирается старуха. Виля отлично знает взводного вихляка, бравого молодца-солдатика, взятого из Средней России, и охотно указывает старухе дорогу к казармам, где живет этот самый вихляк. «Иди все прямо, бабушка, и потом сверни налево. Видишь, там огоньки горят. Это и есть казармы постовые. Сейчас вихляка нет там. Он ушел за холмы на поимку Иванки-контрабандиста. Да ты иди, ничего, бабушка. Он через час назад вернется, твой Николай». Убежденно закончил Виля. «Что ж, по-твоему, касатик, так уж скоро и добудут они Иванку?» Не то удивленно, не то с любопытством осведомилась старуха. «Понятно, добудут», еще более убежденно произнес Виля. «Ну-ну», произнесла старуха и добавила, помолчав с минуту. «Удачи вам изловить удальца Иванку. А только не верится мне что-то, касатик, чтобы дался он вам так в руки живым. Слыхала я и от сына, и по пути от других добрых людей наслышано, что смелости да ловкости не занимать стать у этого самого Иванки. Ну, прощай, касатик, живи здоровенек. Еще, может, повидаемся с тобой на посту моего Николая». И, отвесив низкий поклон Виле, старуха заковыляла, опираясь на палку тяжелой старческой походкой. «Бабушка, не туда идешь! Бери налево!» Видя, что она меняет направление и идет совсем в противоположную от казарм сторону, крикнул Виля, забывший совершенно то обстоятельство, что в засаде должно прежде всего соблюдать полную тишину. «Чего кричишь-то, Виленька? Аль случилось что?» Обратился к нему подоспевший в эту минуту Скоргуч, только что выкуривший на дне канавы свою любимую трубку. Но мальчик не успел ответить ни слова солдату. В тот же миг раздался выстрел. За ним другой, третий, еще и еще. И тотчас же всюду замелькали огоньки потайных фонарей. При свете их засуетились, забегали стражники. Поднялась суета. Послышались крики. «Держи! Лови! Не упускай!» Вон впереди! Прицеливайся! Стреляй в ноги! Не выпускай! Пали, ребята! С противоположного конца уже несся конный отряд стражников. С ними был и сам ротмистр Левадов. «Стреляй, братцы!» — скомандовал Алексей Васильевич. Снова прогремел залп, и даль ответила ему раскатистым эхом. Но и эти выстрелы остались без результата. Хитрый и ловкий Иванка успел скрыться под видом древней старухи, сумев провести неопытного Вилю, рыдавшего сейчас от досады, отчаяния и стыда. Ровно в 12, как всегда, Левадовы зажигали елку. Молодежь была весела и оживлена по-прежнему, и барышни, и молодые люди. Один только Виля мучился и страдал нестерпимо. Острая досада и злость на самого себя решительно не давали покоя бедному мальчику. «Герой, нечего сказать, какой выискался!» — казнил себя мысленно юный кадетик. «Выдумал тоже Иванку ловить, а сам важного и опасного контрабандиста от старой бабы отличить не умеет. Да и отца подвел, и сам осрамился навеки». Мрачнее тучи оставался весь этот вечер мальчик. А когда свечи на елке догорели и гости разошлись по домам, хозяева же разбрелись по своим комнатам, Виля, терзаемый угрызением совести, пробрался в спальню отца и вылил на его груди свое горе. Ротмистр Левадов как мог утешал сына, обещая ему дать возможность исправить оплошность и взять его в ближайшее же дело с собою. Но Виля только молча покачивал головой. «Глуп я еще, видно, молод я, папочка», — сознался мальчик отцу. «И рано мне воображать себя героем и мечтать совершать подвиги». «Взрослеет сын», — про себя подумал ротмистр, видит свои ошибки и признается. Добрая будет смена.